19. Когда оставлены святость и мудрость, Лао Цзы так называет, конечно, учение блаженнейших царей, то польза народа увеличится во 100 раз. Когда оставлены человеколюбие и справедливость, то дети будут почитать своих родителей, а родители будут любить своих детей. Когда покинуты всякого рода лукавства и выгоды, то воров не будет. Одной только внешностью достигнуть этих 3 пунктов невозможно. Для этого необходимо быть более простым и менее способным и бесстрастным. Когда уничтожено будет учение, то печали не будет. Как велика разница между простым и сложным, как велика разница между добром и злом. Необходимо бояться того, чего люди боятся. О, дико! Еще далеко до середины. Многие держат себя важно, словно получают жертвенное мясо, словно весной восходят на башню. О, как я прост! Во мне нет ничего определенного, как в младенце, еще не достигшем детства. Я будто несусь, но не знаю, куда и где остановлюсь. Многие люди богаты, но я ничего не имею, как будто все потерял. Я прост, как душа глупого человека, но люди света блестят. Я очень темен, но люди света просвещены. Я один страдаю душевно, волнуюсь, как море, блуждаю и не знаю, где остановиться. Многие люди делают то, к чему способны, но я один, глуп и мужиковат. Я один отличаюсь от других тем, что люблю питаться у матери, то есть у матери всех вещей. Дао. 21. Высоконравственный повинуется только одному Дао. Сущность Дао похожа на блеск света. О, неуловим блеск света, но в нем есть изображение. О, как он блестит! Он решительно неуловим, но в нем есть вещество. О, как призрачно и непостижимо Дао! В нем есть сущность, которая достоверна. От древности до ныне имя его никогда не исчезало. Я обозрел многие начала, но не знаю, от чего такие начала, а не иные. 22. Из несовершенного происходит цельное. Из кривого – прямое, из углубленного – гладкое, из старого – новое. Если немного, то легко приобрести, а если много, то легко запутаться. Поэтому святой муж имеет только одно, но он сделается примером для всего мира. Он открыто не объявляет своих мыслей, поэтому он никогда не заблуждается. Ясен. Он никогда не выставляет себя, поэтому он всегда известен. Он сам никогда не воюет, поэтому имеет заслуги. Ничем он не гордится, поэтому он превозносится. Ни с кем он не ссорится, поэтому вся Вселенная никогда не сопротивляется ему. Отсюда высказанные древними слова: из несовершенного происходит совершенное, из кривого – прямое, можно ли назвать лживым изречением? 23. Редкие слова заключают в себе самые достоверные мысли. Редкие изречения сами собой правдивы. Утренний сильный ветер не продолжается до полудня. Сильный дождь не продолжается целый день. Ни небо, ни земля вечно существовать не могут. Тем более человек. Живущий и поступающий по Дао равен ему. Нравственный человек равен добродетели. Потерявший все равен потере. Дао любит находить равное себе. Нравственный – равное себе. Потерявший также равное себе. Где вера слаба, там не будет веры. Двадцать четыре. Сухоногий не может встать. Сидящий не может ходить. Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает. Кто доволен самим собою, тот не может прославиться. Кто хвастается, тот не может иметь заслуги. Кто горд, тот не может возвыситься. Такие люди с точки зрения Дао называются питающимися излишеством и творящими напрасное. Поэтому, когда они находят Дао, то оставаться в нем решительно не могут. 25. Вещество произошло из хаоса. Есть бытие, которое существует раньше, нежели небо и земля. Оно недвижимо, бестелесно, самобытно и не знает переворота. Оно идет, совершая бесконечный круг, и не знает предела. Оно одно только может быть матерью, самкой, неба и земли. Я не знаю его имени, но люди называют его Дао. Могущество его называется величием, величие его безграничным, безграничное бесконечным, бесконечное возвращением. Дао велико, небо велико, земля велика, и, наконец, царь велик. Итак, в мире существует четыре величия, одно из которых составляет царь. Земля несет людей, небо несет землю, Дао несет небо, и, наконец, естественность несет Дао. 26. Тяжелое лежит в основании легкого. Тишина господствует над движением. Хотя мудрец бывает занят целый день, но относится к своим делам внимательно и с большой осторожностью. Хотя ему будет слава и внешнее великолепие, но он никогда не прельстится ими, ибо он стоит выше их. Что случится с тем царем, который, имея 10 000 колесниц, презирает заботу о своей стране и думает только о своем удовольствии? Презирающий заботу о своей стране потеряет лучших слуг, опору государства. Где легкомысленное движение в народе, там царь легко упразднится. 27. Нравственный человек не оставляет после себя никаких следов. Красноречивый не сделает ошибки в своих речах. Победоносный полководец не употребляет никакой хитрости. Если что крепко заперто, то оно, хотя и без замков, не отпирается. Если что крепко связано, то оно, хотя и без замысловатых узлов, не развязывается. Мудрецы спасают погибающих и не оставляют нуждающихся в чем-нибудь без помощи. Они всегда очень бережно сохраняют вещи и не выкидывают их. Это называется двойным просвещением. Отсюда нравственный человек есть учитель,